Алексей Федорович Федоров, генерал-майор, дважды герой Советского Союза. Последняя зима. Москва, военное издательство, 1985 год. Литературная запись Е.В. Шатрова. От автора. Моя книга «Подпольный обком действует» заканчивается событиями, относящимися к сентябрю 1943 года. В ту пору наше партизанское соединение, родившееся в Черниговской области и провоевавшее там около полутора лет, подводило первые итоги своей боевой деятельности на Волыни, куда было переброшено для выполнения специальных заданий. После этого Черниговско-Волынское соединение партизанских отрядов просуществовало еще полгода. Его расформировали лишь весной 1944-го, после того, как партизанские роты и батальоны встретились у западной границы Советского Союза с наступающими армейскими частями. Наша последняя партизанская зима во многом была не похожа на две предыдущие. Изменились условия, в которых мы воевали, стало более мощным оружие, которым мы действовали, повысилась выучка бойцов и командиров беззаветных советских патриотов. Моя новая книга «Последняя зима» познакомит читателя с наиболее интересными событиями партизанской борьбы на Волыни зимой 1943-44 года и героями этой борьбы. Впрочем, среди героев читатель встретит и людей, ему известных. Уже не годы, а десятилетия отделяют нас от величайшего в истории события победы советского народа над фашистской Германией. Но интерес читателей героической эпопеи Великой Отечественной войны все не ослабевает. Это вполне естественно, ведь в ходе тех сражений мы отстояли советский строй, социализм, что позволило нашему народу перейти к развернутому строительству коммунистического общества. Но годы уходят, а с ними постепенно уходят участники и свидетели минувших боев. Многим из нас есть еще о чем рассказать, о чем вспомнить. По-моему, это наш долг. Вот почему я решил продолжить и закончить свои партизанские воспоминания, начатые много лет назад. В этой книге я не придерживаюсь строго мемуарной манеры изложения. Фактически, документальный материал облечен здесь в форму отдельных рассказов, отчерков, зарисовок, тесно связанных между собой, дополняющих друг друга. Поскольку в них нет вымысла, я сказал бы, что книгу составляет цикл партизанских былей. Желая показать не только то, что находилось в поле моего зрения, как командира соединения и секретаря подпольного Волынского обкома партии, но и многое другое, я использовал воспоминания некоторых моих товарищей партизан: Ф. Лысенко, С. Газинского, В. Павлова, В. Кременицкого, Д. Резутто, В. Клокова, И. Самарченко, Т. Гнедаша и других. Сердечно благодарю их за помощь в работе. Впервые эта книга вышла в 1965 году. В настоящее издание внесены необходимые дополнения и уточнения.